Валентина Петровна, это у вас беспокойство Совета ветеранов. Пошел к Елене матери, бандюга хуева, я тебе покажу ветеранов. Подождите, Валентина Петровна. Да? Здравствуйте, это вас беспокоит из Совета ветеранов. Трубку, пожалуйста, не кладите. Я ебать хотела тебя вместе с Советом. Нихуя мне Совет Валентина никакой Петровна. Не нужен. Мы раздаем квартиры бесплатно ветеранам. Сказку прочти своим деткам. Нет, серьезно, Валентина Петровна, приходите с ним в районный отдел Совета ветеранов, там, короче, заполните заявление, все такое, и вам выдадут квартиру однокомнатную в престижном районе. Это у нас разовая акция такая. А мне нахуй не нужен район никакой престижный. Мне и в этом неплохо. Ну как, еще же одна квартира у вас будет, разве это плохо? Плохо. Она мне нахуй не нужна. Ну будете сдавать. Мне переезды не нужны, нахуй они мне сдались. Нет, вы будете жить на этой квартире, а ту квартиру, например, будете сдавать или продадите, денег у вас много будет. Да что? Не хотите? Сказки-то как умеешь сочинять. Ни с того, ни с сего пенсионерам раздают квартиры. Да сейчас все коммерческое, блядь, ебаный, все продается и покупается, а у тебя до сих пор все раздается. Эту акцию процитировал депутат. Очереди кафты не могут удовлетворить. Там миллионы в очереди стоят. А я с квартирой вдруг еще квартиру буду получать. Что ты ебешь мозги-то, блядь, ебаная? Валентина Петровна, подождите, эта акция раз...